шепчет Эмили, присаживаясь на корточки, чтобы подобрать две еще яркие, но уже оплывшие свечи с пола возле кровати. Кислород тяжелее воздуха. Он опускается вниз. Вы же пожар устроите. В этом доме гореть нечему, холодно отвечает миссис Жилина. Арендовать его было ошибкой. Он уродлив. Вы уже встречались? Спрашивает Эмили, переводя взгляд с миссис Жилина на меня. Встречались, говорит миссис Жилина и бросает на меня равнодушный взгляд. Я собираюсь спросить ее, почему во время нашей последней встречи она сказала, что не знает, где находится Андрей, но понимаю, что сейчас неподходящий момент. Я пришел сюда повидаться с Андреем, а не разбираться в ее постоянной лжи. Пойду приготовлю чай. Миссис Жилина встает с кресла, опираясь на палку. Думаю, вы вдвоем сможете составить компанию Андрею, пока я не вернусь. Разумеется, говорит Эмили. Нам с Питером еще о многом надо поговорить. Садитесь сюда, говорит Эмили, показывая на кресло миссис Жилина. А я придвину себе табурет. Я обхожу кровать и падаю в освободившееся кресло, глядя на Андрея через полиэтиленовые стенки кислородной палатки. Кожа на его лице сильно натянута, щеки стали впалыми, губы потеряли цвет. Только еле заметное движение на крахмаленной простыне у него на груди говорит, что он еще жив. «Возьмите его за руку», — предлагает Эмили. «Только не сжимайте». Рука Андрея лежит на кровати ладонью вверх. Его пальцы слегка согнуты. Я колеблюсь, боюсь прикоснуться к нему. «Ему не будет больно», — говорит Эмили. «И вы не заразитесь». Кожа у Андрея горячая и сухая, как будто внутри него горит огонь. Я кладу два пальца на его ладонь, накрывая его руку своей, и чувствую, как он в ответ слегка пожимает мне руку. «Он в сознании?» — испуганно спрашиваю я. «Не совсем. Сознание то возвращается к нему, то снова исчезает. Я стараюсь держать его подольше, без сознания, потому что ему очень больно. Как это ужасно!» Я с трудом сдерживаю всхлип. Я смотрю на своего друга, лежащего в постели, ничего не видящего, находящегося под воздействием лекарств, и понимаю, что он уже никогда не поправится. «Разве вы ничего не можете сделать?» «Решать не мне», — отвечает Эмили. «За него отвечает миссис Жилина. Знаете, трудно отпустить ребенка. Когда она будет готова, она мне скажет». «Я вовсе не это имел в виду», — подавленно возражаю я, понимая, что не знаю, что же именно я имел в виду. Сидя здесь, у смертного одра Андрея, сжимая его ослабевшую горячую руку, я понимаю, единственная правда состоит в том, что скоро я потеряю еще одного из очень немногих людей, которые мне дороги. «Я не могу сотворить чудо», — мягко оправдывается Эмили. «Все мы смертны. Я сидела у десятков таких же кроватей. Нам просто повезло, что у нас достаточно лекарств, чтобы облегчить его страдания. Такое случается не всегда. Когда миссис Жилина будет готова, запинаясь, произношу я, вы ведь, разумеется, отвечает она, в моей области не так уж много врачей, которые ни разу не пересекали эту черту. На Андрее больничная пижама, расстегнутая у ворота, и мне виден краешек его шрама, от игры в регби, неровной линии вокруг плеча. После школы бизнеса мы перестали играть в баскетбол, поскольку наше расписание, казалось, было слишком сложно скоординировать. Когда я оглядываюсь назад, то моя преданность Кляйн кажется мне пустой тратой времени. Мне следовало уделять больше внимания людям, которых я любил. «У вас есть вопросы?» — прерывает мои размышления Эмили. «Мне жаль, но Андрей не сможет ответить на них. Однако я попробую сделать это вместо него. Андрея искал человек по фамилии Лиман, начиная я, взяв себя в руки. Вам известно, с какой целью? И на кого он работал? Думаю, он заодно с теми людьми, которые преследовали меня в Москве. Фамилия мне незнакома, отвечает она. Все, что Андрей рассказывал мне, это то, что у него возникли проблемы. За ним начали охотиться какие-то люди, и мне надо быть осторожнее с телефонными разговорами и электронной перепиской. Он сказал, что они в состоянии задействовать местную полицию и создать трудности его друзьям, но Владимир может использовать свои связи клиники, чтобы защитить меня, поэтому я должна разрешить Владимиру или кому-то из его ребят сопровождать меня в Москве. Значит, Андрей до последнего доверял Владимиру. Если бы это было не так, он бы ни за что не посоветовал Эмили искать у Владимира защиты. Когда это было? В начале сентября. Ну, вы же, наверное, спрашивали Андрея, что происходит, не отступая я. Я вам уже говорила, отвечает Эмили, заправляя пряди волос за уши. У нас с Андреем был уговор. Существовали детали, которые мне не следовало знать, иначе я бы поставила под удар свою репутацию врача. Какие детали? Спрашиваю я, размышляя, не намекает ли она на кражу денег у Терндейл, совершенную Андреем. Помните, я рассказывала вам о проблемах, с которыми мы столкнулись, когда обнаружили туберкулез, устойчивый ко многим лекарствам, и выяснили, что ни одна из фармацевтических компаний не желает проводить исследования из-за отсутствия платежеспособности рынка.